Глава 5. Падение Софьи. Петр во все время правления Софьи, разве только при торжественных случаях, например, по случаю приема иностранных послов, играл роль царя. Для Ивана и Петра был сделан двойной трон, на котором они сидели при подобных церемониях. Сохранилось известие о впечатлении, произведенном в 1683 году братьями на иностранцев при таком случае. Путешественник Кемпфер рассказывает следующее. Старший брат, надвинув шапку на глаза с потупленным взором, сидел почти неподвижно. Младший смотрел на всех с открытым прелестным лицом, на котором при обращении к нему речи беспрестанно играла кровь юношества. «Дивная красота его, — говорит Кемпфер, — пленяла всех присутствующих, а живость приводила в замешательство степенных сановников московских. Когда посланник подал верительную грамоту, и оба царя должны были встать в одно время, чтобы спросить о королевском здоровье, младший не дал времени дядькам приподнять себя и брата, как требовалось этикетом, быстро встал со своего места, сам приподнял царскую шапку и бегло заговорил обычный привет. Его королевское величество, брат наш Королус Свейский, поздоровуль? Петру было тогда с небольшим 11 лет, но Кемпферу он показался не менее 16 лет. Сноска. Сочинение Аделунга об бароне Мейерберге. Санкт-Петербург, 1827 год. Страницы 349 и 350. Конец сноски. О жалком впечатлении, производимом царем Иваном, в противоположность свежести и здоровью Петра, особенно подробно говорит царский посол Хевель, бывший в Москве в 1684 году. Врач Рингубер, около этого же времени видевший Петра, с восхищением упоминает о красоте и уме юного царя, замечая, что природа щедро одарила его. Нельзя удивляться тому, что, когда Гордон в 1684 году находился в Москве и должен был иметь аудиенцию при дворе, он ждал выздоровления хворавшего в то время оспой царя Петра, чтобы не быть принятым одним Иваном. Когда Гордон был у последнего, царь Иван был как-то печален и оставался совершенно безмолвным. Из донесений барона Келлера генеральным штатам видно, как сильно беспокоились иностранцы, проживавшие в Москве по случаю болезни Петра в 1684 году. Когда он выздоровел, были устроены празднества, к которым приглашались Голицын и другие вельможи. Вообще, в депешах Келлера часто говорится о Петре, его занятиях и увеселениях, о добрых отношениях его к брату Ивану и тому подобное. В 1685 году он пишет: «Молодому царю ныне пошел 13-й год. Он развивается весьма успешно, велик ростом и держит себя хорошо. Его умственные способности замечательны, все его любят. Особенное внимание он обращает на военные дела. Без сомнения, от него можно при совершеннолетии ожидать храбрых и славных подвигов, в особенности в борьбе с крымскими татарами». О солдатских играх Петра во время правления Софьи сохранились отчасти весьма недостоверные данные. Менее всего заслуживают внимания анекдоты о потешном войске, служившем будто бы исходной точкой новой военной организации в России, и о мнимом значении в этом деле Лефорта. В настоящее время нет сомнения в том, что Петр познакомился с Лефортом не раньше, как после государственного переворота 1689 года. Не раз в последнее время был исследован вопрос о времени начала потешного войска, вопрос о том, Должно ли отнести это начало к 1682 или к 1683 или же к 1687 году, вопрос в сущности не особенно важный. Сноска. Устрялов, том 1, страницы с 23 по 25 и с 327 по 331, а также в сочинении Погодина, страницы со 149 по 811. Конец сноски. Из архивных данных мы узнаем, что солдатские игры, бывшие в ходу, как мы видели, и до 1682 года, продолжались в том же виде и после кризиса, случившегося весной этого года. Молодому царю доставались барабаны, копья, знамена, деревянные пушки, сабли и прочее. Сохранились и имена некоторых лиц, доставлявших царю эти предметы. Между ними встречаются лица, занимавшие впоследствии важные посты: Стрешнев, Головкин, Шереметьев, Борис Голицын, Лев Кириллович Нарышкин. Упоминается также о немецком офицере Зоммере, который, прибыв в Россию в 1682 году, устроил 30 мая 1683 года, в день рождения Петра, в селе Воробьеве, потешную огнестрельную стрельбу перед великим государем. Сноска. Сочинение Погодина, страница 100 и следующие. Конец сноски. Сохранились имена некоторых товарищей Петра в потешном войске. Из них только Меньшиков сделался знаменитостью. Как кажется, в 1687 году солдатские игры Петра приняли большие размеры. Число молодых людей, в них участвовавших, росло значительно. То в Преображенском, то в Семеновском, то в селе Воробьеве устраивались маневры. Здесь именно и было положено начало русской гвардии. По настоящее время близ села Преображенского еще сохранились следы сооруженной тогда небольшой крепости, носившей название Пресбурга. Начиная с 1688 года, Петр не раз обращался для укомплектования своего войска к генералу Гордону. 7 сентября он через Нарочного требовал, чтобы Гордон прислал ему из своего полка 5 флейтщиков и столько же барабанщиков. Василий Васильевич Голицын был крайне недоволен, что эти люди были отправлены к царю без его ведома. Вскоре после этого Петр вновь потребовал еще несколько барабанщиков, и Гордон, одев 5 человек в голландское платье, отправил их к царю. Очевидно, Гордон понимал, что угождать Петру — дело выгодное. В борьбу партий, о которой Гордон пишет уже осенью 1688 года, он не вмешивался, но зато искал случаев доставлять удовольствие юному царю. 9 октября, осматривая свой полк в Слободе, он выбрал 20 флейщиков и 30 маленьких барабанщиков для обучения. Очевидно, эти люди были назначены для потешного войска Петрова. 13 ноября потребовали всех барабанщиков Гордонова полка к царю Петру, и сверх того 10 человек взяты в конюхи. Сноска. Дневник Гордона, том 2, страницы 227, 231 и 236, конец сноски. Из этих данных видно, что военные игры Петра принимали все большие и большие размеры и обращали на себя внимание современников. Сноска. Некоторые данные о поставке в Преображенское и в Коломенское разных предметов, как то пороху, кремней, шампалов, свинца и прочего, у Погодина, страница 112. Конец сноски. Любопытно, что царь при всем этом нуждался в помощи и наставлении иностранцев. В качестве полковника Преображенского потешного войска упоминается лифляндец Менгден, Врачом Петра в это время был голландец Ван дер Гульст. Петр сам впоследствии рассказывал подробно во введении к морскому регламенту о начале морского дела в России, как после постройки в царствовании царя Алексея корабля «Орел» оставались жить в Москве некоторые иностранцы, и между ними корабельный плотник Карстен Брандт. Затем, как он, Петр, просил отправляемого во Францию князя Долгорукова купить ему астролябию, и, наконец, как он, гуляя в Измайлове, нашел в амбаре английский бот и прочее. Сноска. Устряла в том второй, страницы 398-399, конец сноски. При этих случаях через посредство доктора Ван дер Гульста он познакомился с Карстеном Брандтом и с голландцем Францем Тиммерманом. Начались потешные поездки, сначала по реке Яузе, затем на Просеном пруде, наконец, на Переславском озере, а потом уж появилась охота видеть и море. Брандт и Тиммерман — люди скромные, простые ремесленники, представители среднего класса, сделались товарищами и наставниками царя. В последнем развелась охота учиться геометрии и фортификации. Сохранились и учебные тетради Петра, когда он под руководством Тиммермана изучал арифметику и геометрию. Тетради, писанные рукой не твердой, очевидно непривычной, без всякого соблюдения правил тогдашнего правописания, со множеством описок, недописок и всякого рода ошибок. Свидетельствуя, с одной стороны, как было небрежно воспитание Петра, который на 16-м году едва умел выводить с очевидным трудом буквы, они, с другой стороны, удостоверяют, с каким жаром, с какой понятливостью принялся он за науки и как быстро переходил от первых начал арифметики до труднейших задач геометрии. Сноска. Устряла в том второй, страница 19, конец сноски. В это время некоторым образом роль дядьки юного царя Петра играл князь Борис Алексеевич Голицын, двоюродный брат Василия Васильевича. Барон Келлер в донесении 1686 года называет его близким советником и другом царя. И он, подобно Василию Васильевичу Голицыну, принадлежал к числу тех немногих русских вельмож, которые находились в довольно оживленных отношениях с жителями немецкой слободы и владели разными языками. Келлер, Лефорт, Гордон отзывались довольно выгодно о Борисе Голицыне. Они знали его короче, чем Невиль, называвший его неучим, человеком без всякого устремления к образованию, пьяницей. Из дневника Корба мы узнаем, что дети Бориса Алексеевича воспитывались польскими наставниками и что в его доме проживали польские музыканты. Из введения к изданной в Оксфорде в 1696 году и посвященной князю Борису Голицыну грамматике русского языка видно, что он считался хорошим знатоком латинского языка. В его письмах к царю Петру местами встречаются латинские слова и выражения. Можно думать, что Борис Алексеевич Голицын своим образованием далеко уступал Василию Васильевичу Голицыну, однако мы знаем, что он был хорошо знаком с весьма тщательно образованным Андреем Артамоновичем Матвеевым, с датским резидентом Буттенантом фон Розенбушем и другими лицами, принадлежавшими к лучшему обществу того времени. Нельзя сомневаться в том, что он любил попойки и в этом отношении был также товарищем Петра. Для последнего особенно важным обстоятельством было то, что связи, наклонности и общественное положение Бориса Голицына доставили ему возможность служить посредником между юным царем и жителями немецкой слободы, которым было суждено сделаться наставниками царя. О матери Петра, царице Наталье Кирилловне, мы знаем только то, что она в это время была недовольна прогулками Петра на воде и, как видим далее, раздражалась образом действий Софьи. Сноска. Письма Петра к матери у Устрялова в томе втором, страница 29. Конец сноски. Она женила Петра, быть может, в надежде, что он привыкнет сидеть дома, вместо того, чтобы заниматься постройкой судов в Переславле. Невестой молодому царю была избрана Евдокия Федоровна Лопухина, дочь окольничьего Федора Абрамовича, и 27 января 1689 года состоялось бракосочетание. Правительница Софья видела, как вырастал ее брат Петр, между тем, как царь Иван, впрочем, также женившийся в это время, в некотором смысле всегда оставался несовершеннолетним. Можно было ожидать, что Петр скоро будет в состоянии взять в руки бразды правления. Есть основания думать, что вследствие этого Софья мечтала, как бы удержать за собой хотя некоторую долю власти. Она приняла меры для превращения, будь возможно, двоевластия в троевластие. Тотчас же, после заключения вечного мира с Польшей, она присвоила себе титул самодержицы. Сноска. Полное собрание законов. Номер 1187. Конец сноски. С того времени все правительственные бумаги являлись созначенным титулом. В этом чрезвычайно смелом действии царевны заключалось нарушение прав братьев ее. Софья своим поступком наделала шуму. Барон Келлер доносил своему правительству: «Здесь сомневаются, чтобы младший царь, достигнув совершеннолетия, оставался доволен таким поступком». Мы не знаем, как думал сам Петр об этом деле, зато сохранилось известие о резком замечании, сделанном по этому поводу царицей Натальей Кирилловной. «Для чего учила она, — сказала царица о Софье, — писаться с великими государями общо? У нас люди есть, и того дела не покинут». Сноска. Устряла в том второй странице, 35-36, конец сноски. Пока, однако же, никакой открытой борьбы не было, Софья начала действовать еще смелее. Накануне дня святого митрополита Алексея, 19 марта 1686 года, она торжественно явилась перед народом, как никогда не являлись даже царицы. Рядом с царями она стояла в храме и вообще участвовала во всей церемонии в чудовом монастыре. Такие случаи повторялись чаще и чаще. Все это возбуждало негодование в кругу приверженцев и родственников царя Петра. Особенно резко высказывались относительно образа действий царевны князь Борис Алексеевич Голицын и Лев Кириллович Нарышкин. Клевреты Софьи, узнав об этом, сильно обеспокоились и находились в раздражении. Утешая Софью, Шокловитый говаривал: «Чем тебе, государыня, не быть, лучше царицу известь?» Даже Василий Васильевич Голицын, как рассказывали, выразил такую же мысль, замечая: «Для чего и прежде вместе с братьями ея не уходили? Ничего бы теперь не было». Шокловитый, склонный к энергичным действиям, распорядился об аресте некоторых подозрительных людей и собственноручно пытал их за то, что они сожалели о номинальном лишь царствовании Петра. Лиц, неосторожно выражавших свою безусловную приверженность к Петру, наказывали строго вырезанием языка, отсечением пальцев и тому подобным. Опять, как в 1682 году, начались тайные сношения между Софьей и стрельцами. В августе 1687 года в селе Коломенском она сказала Шокловитому: «Если бы я вздумала венчаться царским венцом, проведай у стрельцов, какая будет от них Отповедь стрельцов была уклончивой. Они не хотели подать челобитную о принятии Софьей короны. Все подробности этих событий сделались известными позднее, в 1689 году, из следствия, произведенного над Шекловитом и его товарищами, источника довольно мутного. Показания, данные в застенке, нельзя считать вполне соответствующими фактам. Но все-таки, не обращая внимания на частности, мы благодаря этим данным не можем сомневаться в самом существовании агитации, интриг, направленных против приверженцев и родственников царя Петра, и связях, возникших между правительницей и стрельцами. Как кажется, Софья и ее приверженцы распространяли слухи о мнимом заговоре Натальи Кирилловны, Бориса Голицына и патриарха против Софьи и говорили о необходимости мер против заговорщиков. Разными способами старались вооружить стрельцов не столько против самого Петра, сколько против его матери. Однако, как кажется, и жизнь самого Петра находилась в некоторой опасности. Когда в 1697 году казнили полковника Циклера за покушение на жизнь Петра, он перед казнью сделал следующее показание. «Перед крымским первым походом царевна его призывала и говаривала почасту, чтобы он с Федькой Шекловитым над государем учинил убийство. Да и в Хорошове, в Нижних Хоромах, призвав его к хоромам, царевна в окно говорила ему про то же, чтобы с Шекловитым над государем убийство учинил, а он ей в том отказал» и прочее. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 248. Конец сноски. Филипп Сапогов, бывший в числе главных клевретов Софьи, при следствии 1689 года упорно уличал Шекловитова в посягательстве на жизнь Петра. «Много раз подговаривал меня Шекловитый», — извещал Сапогов при розыске, — «как пойдет царь в поход, бросить на пути ручные гранаты или украдкой положить их в потешные сани, также зажечь ночью несколько дворов в Преображенском и во время смятения умертвить государя». Шекловитый запирался в умысле на жизнь Петра. Сноска. Устрялов, том 2, страницы с 37 по 45. Конец сноски. Как бы то ни было, если даже мысль о покушении на жизнь Петра может подлежать сомнению, то нельзя сомневаться в честолюбивых умыслах Софьи. Был сделан портрет Софьи в короне с державой и скипетром и надписью, в которой Софья названа самодержицей. Вокруг этой надписи Шекловитый с Медведевым придумали аллегорические изображения семи даров духа или добродетелей царевны — разума, целомудрия, правды, надежды, благочестия, щедрости и великодушия. С этого портрета печатались оттиски на атласе, тафте, обьяре, также на бумаге и раздавались разным людям. Один оттиск портрета был послан в Голландию к амстердамскому бургомистру Витзену с просьбой снять с него копию и надписать полное именование царевны вместе с виршами на латинском и немецком языках, чтобы, по словам Шекловитова, такая же была слава великой государыни за морем в иных землях, как в московском государстве. Витзен исполнил это желание и более сотни отпечатанных в Голландии оттисков прислал в Москву. Сноска. Устрялов. Том 2. Страница 47. Конец сноски. Между тем, для многих становилось очевидным, что распря между Софьей и Петром приближается к развязке. Уже в сентябре 1688 года Гордон в своем дневнике употребляет выражение «партии», говоря о приверженцах Петра и о клевретах Софьи. Так, например, мы узнаем, что Петр призвал к себе одного подьячего и расспрашивал его, что, как замечает Гордон, возбудило неудовольствие другой партии. Довольно характерно следующее обстоятельство. Петр 23 ноября 1688 года отправился на Богомолье в один из монастырей в окрестностях столицы. Он возвратился оттуда 27 ноября, а три дня спустя туда же отправились царь Иван и Софья. Есть еще другой факт, рисующий нам антагонизм между Софьей и Петром. 29 июня 1689 года у Гордона отмечено, хотя в этот день были именины младшего царя, но никакого празднества не было. Иностранцы ожидали, что Петр скоро станет принимать участие в делах. Барон Келлер писал 13 июля 1688 года. Молодой царь начинает обращать на себя внимание умом, сведениями и физическим развитием. Он ростом выше всех царедворцев. Уверяют, что его скоро допустят к исполнению суверенной власти. При такой перемене дела примут совершенно иной оборот. Уже в январе 1688 года Петр участвовал в заседании Думы. Сноска, об этом пишут Келлер и Гордон. Конец сноски. Шведский дипломат Кохен в письме от 16 декабря 1687 года замечает: «Теперь царя Петра стали ближе знать, так как Голицын обязан ныне докладывать его царскому величеству о всех важных делах, чего прежде не бывало». В письме от 10 февраля 1688 года Петр посещает Думу и, как говорят, недавно ночью секретно рассматривал все приказы. В письме от 11 мая 1688 года кажется, что любимцы и сторонники царя Петра отныне примут участие в управлении государством. Несколько дней тому назад брат матери его, Лев Кириллович Нарышкин, пожалован в бояре и прочее. Сноска. Донесения Кохена, сообщенные Висковатовым в «Русской старине» за 1878 год, сентябрь, том 2, страницы 124 и следующий, конец сноски. Впрочем, судя по некоторым другим данным, Петра в это время занимали более военные игры и прогулки на воде, нежели государственные дела. И в чужих краях удивлялись такому странному соцарствованию трех лиц, какое учредилось тогда в России. Когда русский посланник Волков сообщил в Венеции, что царевна Софья соцарствует, один из сенаторов заметил: «Дож и весь сенат удивляются, как служат их царскому величеству подданные их таким превысоким и славным трем персонам государским». Нужно было ожидать случая, когда для подданных окажется невозможным служить вместе трем персонам. Таким случаем могло быть любое несогласие между тремя персонами. Окончательный разлад обнаружился около того времени, когда войска возвратились из второго крымского похода. 8 июля 1689 года был крестный ход по случаю праздника Казанской Божьей Матери. Когда кончилась служба и подняли иконы, Петр сказал Софье, чтобы она в ход не ходила. Она не послушалась, взяла образ, сама понесла и явилась народу в полном сиянии смиренного благочестия. Петр вспыхнул, не пошел за крестами и уехал из Москвы. 25 июля праздновалось тезаименитство старшей из царевен Анны Михайловны. Петра ждали в Москву. Шокловитый приказал стрельцам в числе 50 человек быть в Кремле с ружьями и стать близ Красного крыльца под предлогом охранения царевны от умысла потешных. Однако столкновения не произошло. Петр приехал, поздравил тетку и уехал обратно в Преображенское. Сноска. Устрялов, том 2, страницы 50 и 51. Конец сноски.